Предстает Пушкин абсолютно дебилом. Ну, значит, он все написал, он, барон Брамбеус, это я написал. Значит, Сенковский это он, Пушкин, ну, друг, но явно нижестоящий. Вот, значит, Загоскин это он. Потом, значит, тут вмешивается дочка Городничева, говорит, маменька, а там почему-то написано, что это господина Загоскина сочинение. Есть, говорит, и Загоскин, он, значит, разрешает это спокойно, но есть и мой. Вот верно, я ваш читала, говорит, Городничиха, так хорошо написано. Вот. Значит, все верят. И главное, что тут фантастично, он сам верит. То, что они верят, это ладно. Ну, заблуждаются. Но он-то сам знает, что он не Загоскин. Так в тот момент, когда он это говорит, и Гоголь это специально подчеркивает вот в этом предуведомлении. То есть это не наша интерпретация, это слова самого Гоголя, признание самого Гоголя. Он верит в то, что все это он производил. Что он в самом деле написал роман Юрий Милославский, что он друг министра иностранных дел, что он партнер в карты четырех иностранных посланников, трех, прошу прощения, трех иностранных посланников, и что его сам Государственный Совет боится. А кого боится Государственный Совет, который выше, чем правительство? Только император. Значит, он, по сути дела, самозванец. То есть, когда он уже достигает, вранье достигает апогея, он верит в то, что он особо подобный император. Ну, записки, сравни записки сумасшедшего, где Поприщин становится испанским королем. Тут очень любопытно сочетается определенного рода психологизм с логикой гротеска. То есть гротескных форм нет. Тут мертвецы не являются с того света. Такого не бывает. И это такого и нет. Ну вот, например, значит, кроме вот этого момента, когда напоминает крошку Цахиса, Листоков, есть и другие моменты. Обсуждается вопрос о приезде ревизора, как навести везде порядок. Говорит судье, что извините, у вас заседатель, просто к нему подойти нельзя, от него разит водкой вот за километр. Говорит, знаю, знаю, я уже говорил с ним. Но, понимаете, ничего изменить нельзя. Он говорит, что его нянька в детстве уронила, и с тех пор от него отдает все время немного водкой. Знаете, тут уже бредятина, абсурд-то в чем? Даже если бы он сказал, допустим, так, что его нянька в детстве уронила, поэтому от него не может не пахнуть водкой, ну, понимаете, это было в одном измерении. Он говорит, изменить никак нельзя, он говорит, что нянька. А может, он говорит, нет, он говорит, значит, изменить нельзя. То есть это логика былички. Понимаете, раз одна баба сказала, значит, так оно и есть. Вот. То есть абсурд тут как бы и логический, и грамматический, и сущностной. Ну, Игоревич говорит, ну, я только так сказал. То есть он понимает, что изменить нельзя, раз он говорит, что нянька в детстве уронила, и все. Психология-то есть. Она, правда, контурная такая, не проработана, без деталей. Просто, так сказать, мы ее понимаем по признаку сходства с нашей собственной психологией. Принцип действует достаточно долго. Как-то, значит, лет примерно 12 тому назад Олег Табаков рассказывал, как он работал над ролью Городничева, Листоков. Это еще было в годы советской власти. Значит, работал, что-то не мог найти. То прибывает вот несколько иностранных актеров и режиссеров. Не надо их принять. Вот принять неофициально, что они наслышаны там про советский режим очень много всякого разного. Принять надо дома. И так вот, знаете, чтобы у них осталось хорошее впечатление, что действительно у нас люди свободные, открытые, ничего не боятся, то во всем могут говорить, но можно это сделать. Там Олег Николаевич, не помню, как его. Можно. Решил выполнить поручение. Действительно, принял этих иностранцев, стал с ними разговаривать, и вдруг заметил, я, говорит, что я действительно как-то, говорю, свободнее, чем обычно. И как-то умнее, чем обычно. И так далее. И вот целый вечер я с ними проговорил. При этом, выглядя не тем, что я есть, на самом деле, а лучше гораздо. И он говорит, с тех пор у меня роль Хлестакова-то и пошла. И Гоголь действительно это имеет в виду, говоря, что Хлестаковым бывает из нас каждый. Хотя бы раз в жизни человек пытается сыграть роль вершком повыше собственной. И сколько там, совсем 2 или 3 сантиметра, не получится. Ну, чуть-чуть повыше собственной. То есть человек хочет казаться чем-то более значительным, чем он на самом деле является. И если удается, он испытывает огромное удовольствие. Хотя на самом деле он не то. Вот, в общем, действительно, психологически вполне убедительно. Важно только понять, почувствовать. И вместе с тем, при такой вот вполне убедительной психологии, узнаваемой, что-то подобное гротеску. Вот, скажем, судья. Он совершенно спокойно признается в том, что берет взятки. А я, говорит, совершенно не стесняюсь, я прямо, честно говорю, я беру взятки. Только я, говорит, беру-то борзыми щенками. И вот получается, что человек берет взятки не деньгами, а борзыми щенками, и ему уже не стыдно, что он берет взятки. Странно, правильно? Взятка все равно взятка. Но действительно так вот, если поставить себя на место судьи, вот вам, допустим, ну, мне, да, ладно, не вас не будем трогать, мне, допустим, приносят, чтобы я, ну, не знаю, за что мне можно дать взятки, ну, скажем, экзамен, да, экзамен, чтобы поставил, приносят там, значит, несколько купюр. Таких. Я говорю, за что? С ума сошли? Как вы смели вообще как предположить? А скажем, приносят собрание сочинений Бахтина. Тогда. Уже как-то не отпихнешь. Не то, чтобы можно даже не взять, но разговор другой. А скажем, преподавательница сотню алых роз. Красиво, ну. Учитель 109, 17 часов. Да, ну, допустим, американец принес. Тогда 100. Что там уже 99 нельзя. Вот. Ну, короче говоря, да. Как только это приобретает вид подарка, не являясь, по сути дела, таковым, все. Вопрос решается однозначно. Вот как? В чем дело? То есть, конечно, современная психология это все уже объясняет. Но даже она, когда действительно работает с такими ситуациями, кстати, ситуации и другие есть. Скажем, взятка все равно взятка, говорит городничий. Извините, говорит судья. Вот когда там отрез на платье или супруги шаль, это одно. Но когда у кого-то, у супруги шуба за 500 рублей, они, вы поймите, что такое 500 рублей тогда. Тогда корова стоила 3 рубля. Корова молочная, дочь.